Вселенский Бог и антропоморфизмы и Еговы. Селезнев, сравнивая еврейские, в том числе по кумранским свиткам, и греческие тексты Библии, отмечает: еврейский Ветхий Завет иногда говорит о Боге в человеческих, слишком человеческих словах. Бог говорит, видит, дышит, слышит, ходит в саду, восседает на небесах. Земля, скамеечка под ногами его. Все это образы из еврейского Ветхого Завета. Септуагинта в некоторых случаях стремится избежать слишком антропоморфных выражений, когда речь идет о Боге. Бог невидим, не имеет образа, не ограничен местом. Тезис о том, что переводчики септуагинты пытались преодолеть антропоморфизм в кавычках своего еврейского оригинала, был высказан с наибольшей резкостью в работах Фрича и Гарда. С критикой выступили Орлинский и его ученики, позднее Битстрак, обратившие внимание на то, что единичным примером Фрича и Гарда противостоят сотни случаев, где антропоморфное, в кавычках, выражение еврейского текста передается на греческий совершенно буквально, что борьба, в кавычках, с антропоморфизмом характерна лишь для отдельных текстов, отдельных переводчиков, знак вопроса. Однако, как хорошо известно, даже обмолвки и описки не бывают случайными. Наличие, пусть даже небольшого количества, исправлений все равно говорит о некой рвущейся наружу тенденции. Примечание: Селезнев, иудаизм и эллинизм, встреча культур. Мы уже говорили о том, что текст Библии, в том числе Пятикнижия, составляет смешение достаточно разнородного материала, писавшегося в разное время и принадлежавшего различным школам или партиям, по меньшей мере яхвистам и элохистам. Таким образом, если тексты адептов эзотерической школы и ряда пророков при переводе на греческий язык скорее не требовали особой коррекции, так как являлись изначально универсальными концепциями восточного мистицизма, то националистические изоляционистские и идолопоклоннические тексты другой части Библии в наиболее откровенных местах нуждались в очевидном исправлении. Это, как видно, понимали и сами Александрийские законоучители, предпринявшие заметное реформирование еврейского писания при создании Септуагинты. Приведем характерные примеры отличий из коллекции Фрича. Евреи, дабы познали все народы руку Яхве, что крепка она. Греки, дабы познали все народы земли, что крепка сила Господня. Примечание. В синодальном переводе с греческого на русский передается «рука Господня сильна». Необходимо отметить, что синодальный перевод, которым в основном пользуется в России, не всегда тождественен греческому источнику Септуагинте, но бывает близок к еврейскому тексту. Председатель Русской библейской комиссии, профессор Санкт-Петербургской духовной академии Иван Евсеевич Евсеев, в 1917 году о качестве синодального перевода писал: «Этот перевод завершен, правда, недавно, всего в 1875 году, но на нем вполне отразились все особенности нелюбимого детища и пасынка духовного ведомства. Священный Синод имел статус министерства и возглавлялся обер-прокурором, и он неотложно требует пересмотра или, еще лучше, полной замены. Его оригинал не выдержан, то он передает еврейский оригинал, то греческий текст Септуагинты, то латинский текст». Евсеев, «Собор и Библия», Чистович, «История перевода Библии на русский язык». Конец примечания. Исход 33.14. Евреи, «Лицо мое пойдет с вами, чтобы я дал вам защиту». Греки, «Я сам пойду пред тобой». Второзаконие 14.23. Евреи, «Ешь жертвенное мясо пред лицом Яхве Бога твоего». Греки, «Ешь жертвенное мясо на месте, которое выберет Господь Бог твой». Примечание: в синодальном переводе не перед лицом Яхве, а пред Господом Богом твоим на том месте, которое изберет Он. Еврейские обороты в глазах Бога, в ушах Бога часто передаются в Септуагинте просто как «перед Богом», например, Бытие 38.7 или Числа 11.1. Еврейское слово «ар», обозначающее «нос» и одновременно метафорически «гнев», всегда переводится в Септуагинте, если речь идет о Боге, лишь во втором, метафорическом своем значении. Исход 15.8. Описание перехода через Тростниковое море. Евреи: «От дыхания ноздрей твоих вздыбились воды». Греки: «От дуновения гнева твоего расступились воды». Примечание: в синодальном переводе «от дуновения твоего расступились воды». Второзаконие 33.10. Евреи: «Они, священники, принесут курение пред ноздри твои». Греки: «Принесут каждение пред гневом твоим». Знак вопроса. Примечание: в синодальном переводе «возлагают курение пред лице твое». Исход 15.10. Исход 15.10. Евреи: «Ты, Иегова, дохнул дыханием твоим, и покрыло их, египтян, море». Греки: «Ты послал дух свой, покрыло их море». Примечание: в синодальном переводе «ты думал духом твоим, и покрыло их море». В еврейской Библии о Енохе и Ное говорится, что человек не может ходить с Богом. Вместо еврейского «ходить с Богом» септуагинты употребляют совсем другое выражение – «благоугождать Богу». В синодальном переводе «не ходил с Богом, а ходил пред Богом». Вселенский Бог, в отличие от Яхве, не ограничен местом, Он бесконечен, и потому соответствующие фрагменты еврейского текста, где говорится об Яхве, в септуагинте исправляются. Исход 29.45 содержит обещание евреи: «Я буду обитать среди сынов Израилевых». Греки: «Я буду призываем среди сынов Израилевых». В синодальном переводе «и буду обитать среди сынов Израилевых». Вселенский Бог, наконец, в отличие от Яхве, вообще не может быть видим. Исход 24.10. Моисей, Аарон и старейшины Израилевы поднялись на гору, и, евреи, видели Бога Израилева. Греки: видели место, где стоял Бог Израилев. В синодальном переводе вставка в квадратных скобках. И видели, скобка, место стояния, скобка закрывается, Бога Израилева. Числа 12.8. О Моисее говорится, что он видел, евреи, образ Бога, греки, славу Господню видел. В синодальном переводе «образ Господа он видит». Еще несколько примеров. Исход 4.16. Назначая Аарона посредником между Моисеем и фараоном, Бог говорит Моисею: «Он, Аарон, будет тебе устами, а ты будешь ему Богом». Это выражение явно смущает переводчиков, и они пишут, что звучит несколько неудобно вразумительно, приблизительно так: «Ты будешь для него тем, что к Богу». В синодальном переводе «он будет твоими устами, а ты будешь ему вместо Бога». Исход 15.3. Из песни Моисея после перехода через Тростниковое море. Евреи: «Яхве, воинственный муж». Греки: «Господь попирает врагов». В синодальном переводе «Господь муж брони, и Иегова имя ему». Бог не может раскаиваться в содеянном, ибо Он извечно всеведущ и предвидит будущее, как уже совершившееся. В еврейской Библии, однако, Бог иногда раскаивается. Например, увидев, Бытие 6.6, зло человеческое, раскаивается, что создал человека. Септуагинта смягчают это место. Бог помыслил, что создал человека. В синодальном переводе – «и раскаялся Господь». Бытие 6.6.